Сначала с этим мирились. Но большие раздачи стали повторяться все чаще. И это влетало в копеечку. А затем надписи из кодексов сделались настолько сентиментальными, что дрон стал сбрасывать вообще все, включая ракеты, лазерные бомбы и подвесные баки. Последнее часто оказывалось фатальным, поскольку не хватало топлива, чтобы вернуться на базу. Кроме того, опять появились коллатеральные жертвы. Тогда к хосту Опра были добавлены хосты Арнольд и Эминем. Предполагалось, что эти трое при любом раскладе сумеют удержать ситуацию под контролем. Культурные иконы прошлого были выбраны, чтобы не возникло юридических проблем с современниками. Но когда инсургенты просмотрели свежие выпуски Wikileaks, они нашли брешь и в этой сложной защите, причем их методы трудно назвать иначе как подлыми. Всем, наверное, памятен инцидент, когда Freedom Liberator с полными топливобаками сразу после взлета врезался в крышу китайского посольства в Кабуле. Конспирологи после этого целый год говорили о чем угодно. О курсе юаня, об американских казначейских облигациях, о дисбалансе торговли, но никто в то время не знал, что причина была в надписи, которую сообщники Аль-ФСБ сделали на крыше здания. Слим Шэди пьет негритянскую мочу. Слим Шэди — это лирический герой белого американского рэпера Эминема. Когда эта уязвимость была устранена, выяснилось, что система фатально реагирует на словосочетание «шэцлими». Словом, средства нападения и защиты развивались, отталкиваясь друг от друга, как это всегда было в военной истории. В какой-то момент американцы даже ввели в систему Бога. Треугольный говорящий глаз, который открывался над монитором и изрекал самое авторитетное для виртуалов указание. Но Аль-ФСБ и на это нашел ответ, который мы не станем здесь переводить, как по причине его непристойности, так и неполиткорректности. Можно было бы продолжить рассказ и дальше. Но мы не собираемся подробно описывать все перипетии борьбы пустыни и неба. Для этого есть специальная военная литература. Мы вплотную подошли к последней части нашей драмы. Наверное, читателю уже пришло в голову, что американским военным было бы логичнее ударить по самому Аль-ФСБ, чем без конца защищать свои нейронные сети от ядовитых стрел его кодексов. Американцы, конечно, старались это сделать. Только найти Аль-ФСБ было не проще, чем в свое время Усаму бен Ладена. А поскольку наземных войск в Афганистане к тому времени почти не осталось, задача делалась практически невыполнимой. Но когда произошел инцидент с китайским посольством, ЦРУ уже знала про Аль-ФСБ достаточно, чтобы нанести по нему удар с неба. Только в качестве оружия выбрали не ракету и не пушечный снаряд. Это, пожалуй, было ближе к уколу, отравленной иглой в мозг. Глава 15. Аль-ФСБ находился в перекрестии прицела американских спецслужб уже давно. Было сделано несколько запросов в Москву, где власти поспешили откреститься от Скотенкова, заявив, что тот давно находится в розыске как пособник исламских террористов. Американцы вряд ли поверили до конца. Но к этому времени им было известно про Аль-ФСБ практически все. Время и место рождения, биография, увлечения. Они изучили даже его школьных друзей. Психологи в погонах и специалисты по современной России провели не меньше 10 закрытых семинаров, пытаясь увидеть этого человека изнутри. Они подолгу вдумывались в образы, которые окружали его с детства, стараясь понять основополагающую мотивацию его действий. В конце концов был сделан вывод, что Скотенков страдает своеобразным психическим расстройством. Он глубоко переживает крушение СССР, хотя видел Советский Союз только в раннем детстве. Видимо, предположили военные психологи, крушение империи зла совпало для него с изгнанием из волшебного сада детства, и он склонен винить во всем Америку, в особенности ее спецслужбы. Кроме того, Америка стала для него символическим виновником тягот и скорби взрослой жизни с ее неизбежным финалом — смертью. Анализ биографии Скотенкова и его ранних творческих проявлений американцы, разумеется, уже знали проводку «Дар орла», «Неразумных хазар» и «Четыре синих квадрата», привел психоаналитиков к неожиданному выводу, что причина, по которой он скрывается в Афганистане, не столько его ненависть к Америке, сколько отвращение к современной России. Военные спросили, почему в таком случае он возглавил антиамериканских бандитов, а не, к примеру, чеченских партизан. Руководитель аналитической группы сумел сформулировать ответ в понятной военном форме. С психологической точки зрения избрать объектом ненависти Россию – это тривиально. А вот обзавестись врагом, который велик, свободен и прекрасен, означает на время обрести значимость самому.